Глава четвертая. Задушевные разговоры с близкими у здоровенного панорамного окна — это восхитительно. Как будто во мне пробудились древние и давно забытые чувства. За час я выдал с десяток историй про аспекты своей жизни, грамотно завуалировав все под мотивы нашей смерть-легенды. Но самое забавное — Алиса изо всех сил пыталась скрыть, что ей интересно, но в итоге не сдержалась и начала заваливать меня вопросами. Со стороны выглядело очень мило. В моей сестре проснулось истинное любопытство. Маска холодной, воспитанной леди из высшего общества наконец-то рухнула, открыв передо мной лик незамутненного и очень любознательного ребенка. Алиса словно только сейчас осознала, что я нечто совершенно иное, существо из другого, совершенно незнакомого мира. Как будто все наши предыдущие выяснения отношений внезапно растворились в небытие, и только сейчас старшей дочери дома Демидовых вдруг очень захотелось понять, кем именно является ее новый брат. «А в чем основная суть твоей... предыдущей работы?» — поинтересовалась сестра после очередной истории. «Если очень грубо говоря, наказывать грешников, которые пытаются прыгнуть выше головы, не задумываясь о глобальных последствиях», — пояснил я. «То есть моей основной задачей была поддержка баланса?» «Между грешниками и праведниками?» «Нет, баланс между шибкоумными ублюдками и всеми остальными». «Как-то так», — усмехнувшись, ответил я. «И пушистый хвост тоже?» Алиса посмотрела на Мирт. «И пушистый хвост тоже», — с улыбкой произнесла моя подопечная. «Выходит, пока вы оба здесь, никто не контролирует баланс?» «Ну...» Мы с Мирт переглянулись. «На самом деле процесс отлажен и доведен до совершенства. Ошибок быть не может». «А если все-таки что-то случится?» Старшая дочь дома Демидовых буквально поедала нас любопытными глазами. Никогда еще я не видел такой горячей заинтересованности от своей сестры. «Там есть кому решать подобные вопросы», — пояснила пушистый хвост. «Понимаешь, ад — это целая система с кучей управленцев и секторов. Поэтому господин Люцифер может позволить себе небольшой отпуск». «Отпуск, значит?» Алиса хитро сузила глаза. «Наша уже покойная бабуля нередко рассказывала, что по женской линии в доме Демидовых течет кровь древних славянских шаманов. То есть мы все умеем разговаривать с духами. Не с башками и прочими ЭПТ, а именно с сущностями из других измерений. По крайней мере, так говорила бабуля. Возможно, Толик уже рассказывал, но... Когда мы были маленькими, она постоянно пичкала нас историями о неких загадочных тенях, которые якобы частенько помогали ей. Я тогда думала, что это страшилки, дабы нас немного дисциплинировать, что-то типа сказок про Бабу-Ягу. Но сейчас, глядя на вас двоих, я начинаю понимать, о чем именно рассказывала бабуля. Вы и есть те самые сущности из других измерений. Выходит, Толик случайно призвал Люцифера благодаря способностям шамана. Теперь-то мне все стало ясно. Случайность на случайность дает потрясающий эффект». «Честно, даже я пока не совсем понял, почему меня перекинуло именно к Толику. Но твоя теория с шаманской кровью вполне имеет место быть», — пожав плечами, ответил я. «Кстати, насчет Анатолия...» Леонид начал принюхиваться. «У меня странное ощущение, будто его аромат отдаляется». «Отдаляется?» — удивился я. «С чего бы это? На данный момент Толик спит у меня в каюте». «Извините...» К нам подбежал официант и, склонившись надо мной, тихо произнес: «Ваше благородие, администратор только что сообщила, что дверь в вашу каюту была распахнута. Мы несем полную ответственность за сохранность ваших личных вещей на судне, но было бы прекрасно, если бы вы проверили, все ли на месте». «Мрадство!» — обреченно закатив глаза, я резко подскочил из-за стола. «Уся, Лина, Рут, за мной!» «Мы поможем!» — уверенно заявил Рафаэлла. «Ладно, прикройте нас!» — сухо ответил я. «Да что там такое?» — взволнованно спросила Мирт. «Ждите нас тут», — выдохнул я, и мы с башками быстро побежали к лестнице. Борис явно не мог отправить сюда убийцу или своего агента. Это было бы слишком самонадеянно. К тому же царь прекрасно понимал, что я слов на ветер не бросаю. Если пообещал, что приду и превращу его в котлету, забив на принципы и людей в чужой стране, то так оно и будет. Все мы хотим казаться героями, но на деле я слишком быстро принимал свою темную сторону. Мерзко, но зато правда. Опять же, если не Борис, то кто еще мог навредить Толику? Наверняка та сумасбродная принцесса. А вот подобная подстава от нее — это как подлый удар от полумертвого противника. Ты совершил роковую ошибку и не сделал контрольный выстрел в голову, а этот ублюдок выждал удобный момент и застрелил тебя в спину. Сперва ситуация с принцессой Джессикой казалась мне даже забавной, но теперь я злился, и в первую очередь на самого себя. Брат прямым текстом сказал: «Я в опасности, а в соседней комнате враг». И что сделал долбанный лицемер Консо? Правильно, свалил с девчонками смотреть рассвет. Поднявшись на этаж, я заглянул в каюту. Следов борьбы нет, значит, Толик особо и не сопротивлялся. Скорее всего, принцесса была вооружена и угрожала очкарику расправой. Парень понял, что крыть нечем, и согласился пойти за Джессикой. «Но где охрана?» «Твою мать!» — выдохнул я и открыл дверь в соседнюю комнату, где должны были сидеть Митрич и Санек. Оба защитника лежали возле кровати без сознания. «Сонный газ», — принюхавшись, произнесла Рудольф. «Похитительница хорошо подготовилась». «Даже слишком хорошо». «Ищем аромат, живо!» — холодно произнес я и начал принюхиваться. «Ох, служба безопасности дирижабля получит от меня по первое число, когда мы найдем Толика. Такие деньги и за что? За то, что любая условная швабра голубых кровей может украсть пацана из чужой каюты? Нет уж. Буду рвать и метать, но это потом. Сейчас самое главное — найти Толика. Куда могли отвезти пацана?» «В каюту принцессы? Нет, это слишком глупо и опрометчиво, но мы на воздушном судне, а значит, здесь просто негде спрятаться. Тем более и духи, и я прекрасно чувствуем энергоадор». Едва уловив аромат, я устремился в сторону второй лестницы, которая вела вниз. Башки побежали вслед за мной. «Вот что за люди, а? Даже домой спокойно вернуться не дают». Спустившись вниз, мы едва не сбили с ног официанта с огромным подносом, а затем по узенькому коридорчику пришли в багажное отделение. Здоровенный отсек, который мог вместить пожитки еще 500 пассажиров и два десятка семей нелегальных эмигрантов, был практически пустым. Немногочисленные чемоданы миниатюрной кучкой лежали в самом дальнем углу. И для чего авиалиниям столько свободного места? А тем временем главный герой нашей пьесы лежал связанным на погрузочной платформе. Бедолага беспомощно дрыгал ногами и пытался что-то сказать, однако его рот был заклеен серой изолентой. «Толик!» — воскликнул я и хотел бежать к нему, но откуда ни возьмись, появилась Джессика. Одета она была в черный костюм парашютиста, а на поясе висели два кислородных шлема, что вообще не предвещало ничего хорошего. «Не так быстро, старофяк!» — с диким акцентом произнесла она и навела на меня револьвер. «Твой брат теперь принадлежит мне!» «Значит так, Клара Лофт, сейчас ты опустишь ствол и развяжешь старшего сына дома Демидовых. Если не подчинишься, я покажу, что бывает с наглыми, невоспитанными принцессами», — холодно произнес я, едва сдерживая свою ярость. «Как ты смеешь дехсить мне, проклятый группиян?» Она опустила курок. «Руки поднял и медленно ушел отсюда». Активировав предвидение, я прыгнул в сторону Джессики. Стрелять она, конечно же, не стала. С пустым-то барабаном особо и не повоюешь. Девчонка просто швырнула в меня револьвером. Уклонившись от увесистого ствола, я практически настиг принцессу, но она буквально выскользнула из моих рук. Что-то прошептав, Джессика на немыслимой скорости подлетела к Толику и, подняв пацана, пристегнула к себе альпинистским карабином. «Каким посильным ты не был! Я буду сильнее!» Пафосно произнесла она и, надев кислородные шлемы на себя и парня, ударила кулаком по кнопке открытия огромного люка. «Что ты творишь?» — злобно прорычал я, когда в грузовой отсек начал поступать холодный воздух. Дышать становилось труднее, но это вообще никак не повлияло на мою неистовую ярость. Джессика была из категории людей, которым дико хотелось всечь. Только я попытался пойти в атаку, как в меня ударила мощная струя воздуха. Эта идиотка наклеила на пол пентаграмму и активировала ее. Принцесса совсем не думала о том, что на дирижабле нужно вести себя скромнее. Особенно, если ты чертов заклинатель. Дико раздраженный, я продолжал сопротивляться потоку воздуха, с трудом прорываясь вперед. Тем временем эта дурочка выстрелила миниатюрным гарпуном куда-то вниз, а затем и вовсе спрыгнула вместе с Толиком. Добравшись до светящейся бумажонки с пентаграммой, я сорвал ее и, скомкав, отбросил в сторону. Мощный поток воздуха тут же прекратился, позволяя мне подойти к краю погрузочной платформы. «Что за...» — только и успел выдохнуть я, когда из облаков показался самый настоящий планер. Этакий самолет, только без двигателя. Причем аппарат был довольно крупным. В кабине сидело аж три человека. Вернее, один из них явно был духом, ибо поддерживал всю конструкцию в воздухе благодаря ветряной технике. Гарпун попал в бронированный металлический лист, закрепленный на боку фюзеляжа, а принцесса, показав мне средний палец, плавно опускалась к планеру, стоя на небольшом смерчике. Толик все это время беспомощно болтался рядом на коротком куске тросса. Не буду лукавить, но сперва я даже немного злился на брата, мол, столько тренировок, а в итоге испугался какой-то фифочки. Но нет. Джессика явно была очень мощным заклинателем. Использовала ветряного башка, чтобы отвлечь меня, а потом еще и удерживать себя в небе, прямо как штормовой наездник. Достойно уважения. «Рудольф», — холодно произнес я, снимая мундир и отдавая его крыске Донне, — «мы же можем повторить?» «Не уверена», — сразу же призналась лиса и даже дважды ударила пушистым хвостом по металлическому полу погрузочной площадки в знак волнения. «А я уверен. Давай поток воздуха под меня». «Хозяин, но вы делали так всего несколько раз в паре метров над землей, а под нами сейчас 4 километра. Это очень опасно. Даже опытные наездники каждый раз рискуют, поднимаясь выше 1000 метров». «Это приказ», — рявкнул я. «Есть», — покорно отозвалась лиса, и подо мной тут же начал формироваться небольшой смерчик. Поднявшись примерно на метр, я смог вылететь из дирижабля и не очень уверенно устремиться к планеру. Поток воздуха пытался закрутить мое тело, из-за чего приходилось напрягать все мышцы и держаться ровно, чтобы не завалиться на бок. Ощущения очень напоминали момент, когда императрица учила меня кататься на коньках. Правда, там падение было чревато всего лишь парой ушибов, а здесь... Принцесса, заметив меня, тут же рассвирепела. Все, игры закончились. Теперь Джессика была настроена очень серьезно и даже начала кидаться огненными шарами. Пришлось активировать броню волчицы, чтобы не испортить белоснежную рубашку и дорогие брюки. Покачиваясь, я кое-как смог долететь до парочки неудавшихся любовников. Джессика вытащила телескопическую дубинку-электрошокер и попыталась атаковать, но мне удалось ухватить оружие за металлический наконечник и сломать одним движением руки. Из-за шлема было не совсем понятно, что говорит принцесса, но, судя по недовольной физиономии, явно ничего хорошего. Получая маленькими кулачками по энергетической броне, я аккуратно отцепил Толика и закинул себе на плечо. Смерчик опасно накренился, и мы чуть не полетели вниз. Златан всемогущий! Сейчас я чувствовал себя эквилибристом на канате над пропастью. Джессика хотела полететь за нами, но ребята из кабины быстро затащили сопротивляющуюся принцессу в планер. Она кричала, билась в истерике, но было слишком поздно. Я уже начал было отмечать победу, как смерчик совсем разбалансировался, пытаясь сбросить меня вниз. «Осторожнее!» — завопила Хихаль. «А что толку-то? Она все равно не могла заставить мое тело левитировать. Пришлось быстро соображать и придумывать план дальнейшего спасения рядового Толика. По сути, ну что такое 4 километра? Чуть больше 10 минут свободного падения. Защита Хихаль плюс защита волчицы на самом деле ни хренашеньки меня не спасут. Биомеханика, бессердечная ж ты, сука. Но даже несмотря на все это, у меня оставался запасной вариант. Толик, сейчас ты должен замереть и вообще не шевелиться, понял?» Брат испуганно кивнул головой. Прицелившись, я замахнулся пацаном, отчего смерчик опять повело назад. «Нет, все ж по возвращению в университет нужно будет активнее заниматься с Рудольф, чтобы нормально летать, а не кряхтеть и придумывать сложные планы». «Девчата, принимайте!» — крикнул я, отбросив брата на погрузочную платформу. Рудольф успела схватиться за край тросса, которым был связан Толик, и вместе со всеми затащить пацана в багажный отсек, а я попытался самостоятельно выровняться, чтобы вывести хотя бы на воздушной поддержке, однако слишком сильно накренился назад, а затем и вовсе начал падать вниз. «Парни, гарпун!» Я вытянул руку вперед, и мои бравые слизни тут же превратились в трос с гарпуном, зацепившись за балку, которая фиксировала выдвижную погрузочную платформу. Вот и все. Делов-то. «Парни, молод...» — начал было я, но металлический кусочек со скрипом отцепился. «Великолепно!» «Как ты слышал от Митрича? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Действительно, все так и есть. Моя тушка на дикой скорости полетела вниз. Мрадство!» В этот момент я не чувствовал страха или паники. Было вообще не до этого. Я просто падал и матерился на языке Старой Империи, поражаясь всей абсурдности ситуации. Как вообще могло такое произойти? Космические пираты — не проблема. Аномалии, уничтожающие планеты — тоже фигня. Монстры, порожденные бездной космоса — да я таких на завтрак пачками жрал. преступники, профессиональные убийцы, солдаты, отряды специального назначения, волшебники, полчища жуков из другого измерения. Все это оказалось ничем в сравнении с одной хреново закрепленной балкой. Кстати, это о многом говорит и заставляет задуматься. А я с активированным предчувствием продолжал плавно отдаляться от края погрузочной платформы. Оставалось надеяться на деревья или идеально снежный склон, который сможет принять часть кинетической энергии. Парни начали группироваться в нечто вроде большой подушки безопасности, но был ли от этого прок? Еще немного, и я пересеку запретную линию отдаления от Тулика, и тогда мне уже точно ничего не поможет. Однако из люка внезапно показалась Устинья. Она что-то кричала. Из-за шума ветра я не мог разобрать, а ее испуганное лицо почему-то приближалось. Лишь мгновение спустя до меня наконец-то дошло, что она летит прямо на меня. «Вкусняш!» Богиня вытянула вперед руку, а пацаны тут же среагировали, превратившись обратно в трус. Уся схватилась за край слизневой веревки, и мое падение резко прекратилось. Приглядевшись, я увидел, что башки прицепились друг к другу, превратившись в еще один живой канат. «Не знаю, кто из вас придумал, но это круто!» — обрадованно произнес я. «Да-да, круто! Потом поблагодаришь, Мурмя!» — раздраженно фыркнула Устинья, подтянув меня к себе и прижавшись всем телом. «Вкусняш, вот ты совсем дурак! Зачем было так рисковать?» «Тише, тише, все же хорошо». «А если бы нет?» — тихо всхлипнув, прошептала Уся. На секунду мне показалось, что глаза богини немного покраснели. Никогда не видел у кошки даже намека на слезы. Неужели действительно так сильно испугалась? Спустя мгновение меня затянули обратно на погрузочную платформу. Люк со скрежетом закрылся, а воздух снова стал очень мягким и приятным. «Хозяин!» — Алина подлетела ко мне и едва не повалила на пол. «Ты живой!» «Живой, но это только благодаря вам, ребята!» — заключил я и посмотрел на запыхавшихся и немного испуганных духов. «Спасибо. Честно, я уже начал переживать, что все-таки упаду». «Ага». Лина наконец-то отлипла от меня и прижалась к стене. «Но ты нехило всех напугал». «Ой, да бросьте. Все было под контролем», — отмахнулся я. «Просто балка этого элитного дирижабля с чего-то не смогла выдержать 88 килограмм. И это за такие огромные деньги». «Кстати, а почему вы запыхались? Разве духам нужен кислород?» «Последствия артеминасии», — недовольно отозвалась Устинья. «И вообще, с чего тебя волнует наша отдышка? Это был твой самый опрометчивый поступок из всех. Нет, я серьезно, Мурмя! Кто так делает?» «А у меня был выбор». Я подошел к Толику и, сняв с него шлем, развязал трос. «Допустим, мы бы позволили Джессике украсть брата. И что тогда? Ты попросила бы капитана экстренно приземлить дирижабль?» «Это было бы логичнее и лучше, Мурмя!» — возмутилась кошка. «Не понял. А с чего это ты злишься?» «С чего злюсь?» Возмущению Устиньи не было предела. «Сколько учебников тебе надо изучить, чтобы понять? Мы болезненно переносим потерю хозяина. Любой риск — удар кинжалом в сердце. И к тому же сколько примеров у тебя прямо перед глазами. Заунывыч впал в депрессию. Алина едва не убила оперативника охранки. Ты это понимаешь? Из-за потери хозяина мы сходим с ума от горя. Настолько сильно, что готовы пойти на убийство. И ты сейчас вот так просто говоришь об этом». «Никто ж не умер», — сухо ответил я и содрал изоленту с рта брата. «Мы сработали как команда. Чего тебе еще нужно?» «Хватит принимать нас за мягкие игрушки», — прорычала Устинья. «Мы тоже живые и тоже чувствуем. Из любой ситуации есть выход. Не ты ли нам рассказывал о своем легендарном здравомыслии и подходе к делу с холодной головой?» «Ты прекрасно понимаешь, почему я не мог отпустить Толика». «Мы бы что-нибудь придумали. Я бы сама спасла его, если бы ты приказал». «Вот не надо сейчас размахивать рубахой. Драка уже кончилась». «Так», — Рудольф подняла руки. «Давайте не будем ссориться и просто скажем спасибо судьбе за то, что ребята остались целы, ладно?» «Вот, Руд у нас очень мудрая и рассудительная. Ну а ты?» Я погладил Устинью по голове. «Порой слишком импульсивная. Я прекрасно понимаю, что ты переживаешь, но иногда нам приходится идти на риск. Таковы условия данного мира, понимаешь?» «Понимаю», — буркнула кошка и уткнулась мне в плечо. «Я просто дико переживала». «Матушка! Но, тем не менее, я стараюсь разработать план с наименьшим риском. А сейчас, ну, ты сама подумай. На кой черт нам команда, если мы не будем друг другу помогать, правильно?» «Правильно. Но ты все равно дурак, вкусняш», — нахухлилась богиня и продолжила прижиматься к моему плечу. «К «Кстати, а кто придумал этот живой канат?» — поинтересовался я. «Скажи спасибо Леониду и девчатам», — ответила Рут. «Ребята, вы супер!» — я показал крыскам большой палец. «Ага. Когда мы исследовали подземелья, то порой приходилось вот так цепляться, чтобы преодолеть высоту», — пожав плечами, ответил лидер крысиного отряда команданты. «Но мы счастливы спасти жизнь брату господина. Это большая честь для нас». «Погодите». Толик наконец-то пришел в себя. «А что это за крылатая хрень была?» «Это называется планер. Довольно примитивный вид воздушного транспорта», — пояснил я. «Примитивный?» — удивилась Устинья. «Не знаю, как у тебя, вкусняш, но у нас на таком не летают». «Летают? Вы просто не видели». «Вообще-то наш отец — гениальный изобретатель и инженер», — произнес пацан. «Как бы между делом, все новинки проходят через меня. Прежде чем очередное изобретение увидит свет, про него узнаю я, а еще я знаю про всю боевую технику у наших... союзников». «А Австрия наш союзник?» — удивился я. «Условный. Так вот, никаких плане... что-то там у них отродясь не было. Австрийцы, пруссы и венгры славятся своим огнестрелом. Корабли, дирижабли, воздушные шары, танки и прочую технику они сами не делают. Покупают у... своих союзников», — объяснил Толик. «Поздравляю, Анатолий Аркадьевич. Ты познакомился с простейшим воздухоплавательным аппаратом», — усмехнулся я. «Но, признаюсь честно, ребята, Джессика довольно сильный заклинатель и крайне хитрый человек. Стыдно признавать, но я ее недооценил». «Вообще-то она закончила наш университет год назад. Довольно мощный магистр 7-го ранга. По крайней мере, Алиса так говорит». Толик потер покраснение от веревки на руках. «Правда? Я думал, что ей 17 лет», — задумчиво произнес я. «Выходит, взрослая девушка пыталась совратить несовершеннолетнего?» «Скандал, скандал», — захихикала наконец-то оттаившая Устинья. «Международный». Я поднял с пола свой мундир и, отряхнув его, накинул на плечи. «Сегодня мы сработали как настоящая команда, и я от всей души благодарен вам за проявленную смекалку и отвагу. Это реально дорогого стоит». «Реально дорогого стоит?» Лина хитро прищурила глаза. «А можно мне тогда тебя...» «Не настолько дорогого», — тут же прервал волчицу я. «В общем, я хочу сказать, что вы молодцы. Я очень вами горжусь. Ну а теперь пойдем и разобьем в пух и прах местную службу безопасности. За такую цену они должны были приставить личного охранника к каждой каюте. Выскажем этим разгильдяям в лицо все, что о них думаем». «Да!» Хором ответила божественная команда. Начальник службы безопасности был в шоке. Он просто не хотел верить в то, что его ребята не смогли заметить помехи на камерах. В итоге команда профессионалов спокойно дала наглой преступнице завершить свое грязное дело. А я уже начал задумываться, правильно ли мы поступили. По сути, Джессика — принцесса Австрии, хороша собой, целеустремленная, богатая, сильная волшебница, имеющая штат изобретателей, среди которых, как мне кажется, присутствовали ППА. Да, пускай она немного шальная, но разве ж долбанутость не делает девушек еще привлекательнее. В общем, принцесса в одиночку подключилась к главному компьютеру службы безопасности, смогла хакнуть систему управления камерами внутреннего наблюдения, усыпить Митрича и Санька газом. Газом, Златан всемогущий! А потом поймать Толика и, дождавшись спецназ на недавно изобретенном планере, спокойно свалить в закат. Не буду скрывать, она прям молодчина. Да, долбанутая маньячка с огромными возможностями, но тем не менее молодчина. Деньги за билеты нам, конечно же, вернули. А еще дали золотую карточку на бесплатные перелеты аж на 7 месяцев. В целом бонус очень даже неплохой, особенно если учесть, сколько стоят эти самые перелеты. В общем, экскурсия в Варшаву удалась на славу. Одни плюсы. Правда, я чуть не разбился, как последний кретин, но это уже мелочи, от которых никто не застрахован. «Идем», — произнесла Настя и уверенно повела меня в здание дуэльного клуба. Воскресенье, на часах 18:00. Если честно, то мне хотелось немного побатонить. Серьезно, даже у меня есть свой, будем так это называть, социальный ресурс. «А можно потом?» — поинтересовался я. Настя ничего не ответила, лишь смерила меня строгим, но в то же время прекрасным взглядом. Дойдя до клуба, мы разогнали парочку голубков, которые решили устроить свидание между старыми корпусами, и зашли в тренировочный зал. Ух, что потом началось? Императрица буквально вцепилась в мои губы. Такой страсти я не ощущал, даже когда мы с ней уничтожали башню Долгоруковых. «Тише, тише, тигрица, мы же на территории университета», — выдохнул я, когда Настя меня наконец-то отпустила. «Прости, но ничего не могу с собой поделать. Я очень дико скучала. Ты даже представить себе не можешь», — слегка виновато ответила она. «И тем не менее нужно быть чуть-чуть осторожнее». «Да, чуть-чуть», — смотря на меня, как лиса на зайца, произнесла Настя и снова напала. Эротическая битва губами продолжалась примерно 3 минуты. По всему моему телу пробежали мурашки. В горле пересохло, а мысли начали спутываться. «Шанго», — тихо прошептал я, отстранив императрицу от себя. «Не дотрога», — усмехнулась она. «Но я тебя понимаю, у меня ноги дрожат. Не стыдно вам, капитан, вот так грязно домогаться бывшую императрицу? А вам не стыдно совращать своего телохранителя в школьном спортзале, м?» «Ух, Конса, на следующих выходных я от тебя и живого места не оставлю, понял?» «Жду, не дождусь». «Ладно, ты прав, нам нужно притормозить, иначе я тебя съем». Императрица ногой придвинула стул и, словно типичная мать после родительского собрания, с легким вызовом посмотрела на меня. «Рассказывай, радость моя». «О чем именно?» «О своей поездке. Горчаков весь дом Романовых на уши поднял из-за того, что царь вернул долг. Причем золотом, со всеми процентами. Понимаешь?» «Понимаю». Я провел рукой по волосам и прислонился спиной к сцене. «Слушай, если императору не нужны деньги, пускай отдаст их мне. Не понимаю претензии». «Нет, милый, дело не столько в деньгах, сколько в том, что Борис — алчная старая задница, которая торчит деньги всей Европе. Всей! Смерть Леха Хизовецкого замяли. Как-то уж так получилось, что криминалисты царской секретной службы рассказали о том, что советник разбился на Маколе. Однако с Хизовецким мне все понятно. Это из-за истории Лилиты прошлого твоей оболочки. Но что ты сделал с Борисом?» «Прижег его пятую точку Жекичем». «Чего?» Настя немного опешила. «То есть ты хочешь сказать, что прижег задницу царя последним божественным оружием старой империи?» «Да, но зато это оказалось действенно», — пожав плечами, ответил я. «Ух...» — императрица тяжело вздохнула. «Бедная святая арматура. Мне так ее жаль. Но это опустим. Вся Европа стоит на ушах. И что самое интересное, Нормандия сегодня полетела в Австрию. Твоих рук дело?» «Не совсем. Принцесса Джессика облюбовала Толика». «Боже!» — Настя прикрыла рот рукой. «Что, прям капитально, да? Она ж такая тиранша. И никогда не отказывается от своих целей». «Да, не отказывается», — согласился я. «Представляешь, она в одиночку взломала систему безопасности дирижабля, усыпила Митрича с Саней, выкрала Толика и чуть не свалила с ним в закат. Но суть не в этом. Кто-то из ее инженеров изобрел здоровенный планер, и она вместе с Толиком почти добралась до него. Спрыгнула на кошке из дирижабля, представляешь?» «Жесть!» — Шанго покачала головой. «Совсем у этих королевских особ крыша поехала. И что дальше?» «В общем, я приказал Рудольф сделать смерч, чтобы долететь и забрать Толика. И брата-то я забрал, но проблема в том, что балансировать на ветряной поддержке еще не умею. В итоге Толика закинул в дирижабль, а сам хотел зацепиться тросом из вертолемо, но балка не выдержала, и я полетел вниз с 4 километров. «Фух! Ну ты не переживай, я выжил! Правда, что ли? Духи образовали живой канат и успели схватить меня. Круто, да?» «Погоди, ты же типичный Марти Сью!» с подозрением произнесла Настя. «Как вообще такое могло произойти?» «Уж прости, но никто не застрахован от подобных мелочей», — ответил я, выкручивая небольшой вылезший из сцены саморез. «Неважно, кто ты, человек, трейсер или бог, в любой момент времени может произойти ситуация, на которую ты бы никак не смог повлиять». «Меня там не было, поэтому возразить не могу. Просто скажу, что ты тот еще сорвиголова», — вздохнула Настя. «Думаешь, твое тело пережило бы падение с 4 километров?» «Не знаю, и проверять точно не буду», — отмахнулся я. «Давай-ка ты в следующий раз продолжишь отыгрывать Марти Сью, ладно? Я не хочу тебя потерять». «Уж прости, но удача далеко не всегда на моей стороне». «Я понимаю, но ты же проанализировал ситуацию и сделал выводы». «Да. Соглашусь, что поступил как идиот. Оставил брата без присмотра, когда он мне прямым текстом сказал, что враг рядом», — вздохнул я. «Эгоистично ушел ждать рассвет с девчонками». «Да уж, веселые у тебя выходные». Шанго неодобрительно покачала головой. «Кстати, насчет Хизовецкого. Ты узнал, что хотел?» «К сожалению, или к счастью, узнал». «И что там?» «Оказывается, моя нынешняя тушка из угасшего рода. Некто Галыгины». «Князья Галыгины?» — удивилась Настя. «Кажется, я слышала их историю. Часть дома пала на войне, а те, что остались, были жестоко убиты бандитами». «Все верно». «И что ты планируешь делать?» «А что тут планировать? Надо бы найти информацию, где они проживали, и уточнить, не осталось ли что-нибудь в наследство. Коль никто не претендует, заберу себе. Золотишко лишним не бывает. Правда, учитывая срок давности, не уверен, что мне перепадет хоть грамм». «Попробую узнать, но, по идее, империя на протяжении 50 лет не имеет права приватизировать землю и сбережения в государственный фонд. Так что я все проверю». «Буду очень благодарен», — с облегчением произнес я. «А ты чем занималась в эти выходные?» «У меня все было максимально скучно. Ну, по крайней мере, с дирижаблей я точно не падала», — улыбнулась Настя. «Опять рылась в старых источниках. Искала информацию про черные лаборатории». «И как успехи?» «Не поверишь, но напоролась на очень жуткие эксперименты. Прям-таки в лучших традициях фильмов ужасов. Императрица даже поюжилась». «А вот это весьма неожиданная реакция. Страшно представить, что же там такое, раз даже самой Шанго это показалось отвратительным». «Интригуешь. Я сгораю от любопытства». «Ох, не хочется про это вспоминать, но, походу, придется разбираться. В общем, в начале 20 века в Европе проводились исследования по скрещиванию энергосликов и людей. Представляешь?» «Как это?» — удивился я. «Башки же состоят из чистой энергии». «Современные не прорабатывают внутренности, а вот древние, типа той же Капитолины, как оказалось, в погоне за схожестью, способны полностью воссоздавать репродуктивную систему. В эксперименте принимала участие парочка древних, мужского и женского пола». «И как? У них получилось?» Ученый-мэтр, который занимался этим, покончил жизнь самоубийством, и продолжать исследования было некому. «Чем дальше в лес?» — вздохнул я. «Но опять же, мне кажется, что потомство у человека и энергослика точно не получится. Слишком сложная система. Энергослик просто не запомнит всех этапов. Этого мы еще наверняка не знаем, но сама мысль меня несколько удивила. Думала, что только мой брат страдает подобными кошмарами. Но нет. Люди тоже склонны к безумным экспериментам». «Этому они от вас научились», — усмехнулся я. «Угу, вообще не смешно». Настя недовольно скрестила руки на груди. «Теперь я даже не представляю, что и у кого стоит на вооружении. Упоминаний много, но никаких подробностей. Все боятся и уничтожают любые документы, связанные с результатами экспериментов. Представить страшно, сколько людей погибло во имя подобных идей. В общем, придется читать дальше. Я хочу добиться правды». «Кстати, мне тут попалась одна бабуля. Она работала с моим дедом, который Павел Демидов». «Так-так, и что?» «Она дала мне кое-какую информацию касательно фонда «Твоя сторона». Ребята занимались источником вечной молодости. Не хочешь съездить со мной на романтическое свидание на новую землю?» — поинтересовался я. «Хочу. Очень хочу». Настя тут же встала и подошла ко мне. «А насколько далеко они зашли?» «Это и хочу выяснить». «Извините, заюши мои!» — в зал заглянула Лара. «Подруга, там к тебе пришла женщина-репортер. Говорит, что вы договаривались об интервью». «Ох, мать твою!» — Шанго обреченно закатила глаза. «Это Рабинович. Я совсем про нее забыла. Прости, милый, мне пора бежать». «Ничего страшного, все понимаю». Настя чмокнула меня в губы и вместе с Ларой довольно быстро покинула зал. «Батониться — это, конечно, хорошо. Но летная техника сама себя не отточит». Вытащив мобильник, я набрал номер Рудольфа.